Бешеный пес. Однажды в знойный день взбесился пес цепной, и ядовитый, брызгая слюной, сорвался вдруг с цепи, махнул через ограду, да прямо к стаду. Сначала он напал по волчьи на телка, потом задрал невинного ягненка, одних загрыз, другим порвал бока и насмерть ранил пастушонка. Короче, натворил таких он бед, каких не видел свет. Когда бы разбойника облавою не взяли, то многие еще бы пострадали, но был в конце концов захвачен лютый пес, и производством дело началось. Уж не одна неделя пролетела, полгода суд идет, растет и пухнет дело, чинят свидетелям допрос. Бандит в тюрьме окреп, подрос, так на харчах казенных откормился и обленился, что от хвоста до шеи залоснился. Он только знает спать да есть. При нем друзья, услуг не счесть, ему ошейники меняют, его родные навещают, а два шакала, посчитав за честь, перед судом ретиво защищают. Скулят, визжат и лают, и чтобы умолить его вину, повторный требует анализ на слюну. «Чего же судьи ждут? Когда ж повесят пса?» — слышны повсюду голоса. «Какой другой конец возможен для урода?» «Известны нам суды такого рода».